за каждым движением женщины и мысленно приближался к ней, дотрагивался до нее горячими руками, срывал с нее меховой керкер. А потом, не в силах удержать рвущееся наружу желание, он большими прыжками, словно тундровый бурый медведь, подбежал к женщине, заставив выронить кожаный мешочек, который скатился вниз по откосу. «Ты меня испугал», — сказала женщина, когда Гиву отпустил ее со стоном разочарования, чувствуя, что он не ощутил той великой радости, которая бы свидетельствовала о том, что он зачал новую жизнь. «Ты мне скажи, что ты почувствовала, когда я тебя взял?» — спросил Гиву. «Я же тебе сказала, испуг», — повторила женщина. «Ты мне не дал ничего почувствовать, кроме испуга». «Значит, я виноват», — разочарованно протянул Гиву, поднимаясь с холодной жесткой земли. «Отчего это так?» — желал женщину сильно, словно горел внутренним огнем. Казалось, готов был ради нее пройти через вершины гор. А насытил огненное желание и такое разочарование, будто пытался утолить жажду только что выпавшим снегом. Он зашагал прочь от женщины, а та, отряхнувшись, медленно пошла вниз по откосу и принялась собирать рассыпанные, примятые кукунет. Шестое. После того, как забили моржей на лежбище, наготовили копальхина и наполнили мясные ямы, снежницы, сохранившиеся на теневых сторонах долин, выменяли у кочевых людей наполненные жиром кожаные мешки на мясо и шкуры оленя, принялись готовиться к китовому празднику. На деревянные обручи, сомкнутые над паром, натягивали хорошо выделанные моржовые желудки, приторачивали рукоятки, выточенные из моржовых клыков, расписывали ритуальные весла, изображая старинную легенду о том, как киты спасли терпящих бедствия охотников. Сочиняли новые песни и танцы, шили нарядную одежду и красили оленью мездру кровавой охрой, добытой у подножия дальнего хребта. В тот день жители Галичной косы были разбужены привычным гулом приблизившегося к берегу китового стада. Оно заполнило пространство от медленно надвигающейся на берег кромки льда до самых скал, о которые билась загустевшая от холода океанская вода. На восходе все жители селения со стариками и малыми детьми направились на берег. На блюдах лежали красные креветки, раскрошенные лучи морских звезд, обломки ракушек, клешней, сушеные моллюски, обрывки морской травы. Все было сдобрено жиром нерпы. Седовласые старики хриплыми голосами пели старинные песни, ведущие свое начало еще от легендарного Рэу. Им подпевали женщины и молодые люди. От множества китовых фонтанов вода кипела, и в воздухе висела мельчайшая, похожая на пар, водяная пыль. По знаку старейшего люди разбросали дары волны, и киты, словно по единому приказу, возблагодарили высокими фонтанами земных братьев и медленно удалились с привычной тропой к берегам, где в долгую зимнюю пору не замерзает вода. Гиву вместе со всеми